Игру мы посмотрели с удовольствием, да уж, такие скорости не снились школьным командам. Тут игроки летали быстрее молнии, мячи бросались и отбивались с треском, заглушающим крики толпы, а уж ловцы выдавали такие кульбиты, что меня даже подташнивало со страху. Рек, как бывший ловец, даже что-то комментировал, но мне хватало адреналина от ревущей 100-тысячной орды болельщиков и скоростей на стадионе. Финал точно совпал с канонным, так что мы с моим поверенным разбогатели каждый на 100 тысяч золотых. Приятно. После игры мы сразу же отпарировали домой, так как находиться в бурлящей взволнованно-агрессивной толпе не очень безопасно. Мы с Ригом отправились ко мне домой, поужинали в саду, выпили прекрасного вина из моей коллекции и спокойно легли спать. Рек уже давно отвоевал себе одну из гостевых спален и даже держал в ней запас одежды и банных принадлежностей. Мне были предоставлены апартаменты в Блэкхаусе, не в пример роскошнее, состоящие из гостиной, кабинета, спальни и гардеробной с прилегающей к ней совершенно роскошной ванной, выполненной из золотистого мрамора. Гардеробную наполнил сам Рек, заказав нежнейшие шелковые халаты и пижамы, а также домашние костюмы из мягкой шерсти и египетского хлопка. Несколько пар домашних туфлей из тонкой кожи, коллекция шейных платков вместо официальных галстуков, тонкие вязаные блейзеры с добавлением шерсти и волос единорогов, разнообразные средства для купания и масла для кожи. В общем, Рек оформил мои комнаты так же, как и для себя. Однажды он с горечью признался, что обожал Сириуса больше родителей, но старший брат постоянно прогонял его от себя, а после поступления на Слизерин даже перестал общаться. В школе делал вид, что они не знакомы, а дома втихаря шпынял и называл мерзким слизнем. В 15 же лет Сириус просто перестал возвращаться домой на каникулы, проводя их в поместье Поттеров. Регулус знал, что родители договорились со старшими Поттерами о присмотре за буйным сыном летом. Видимо, надеялись, что тот перерастет свой подростковый бунт и возьмется за ум. Но вышло совсем по-другому. Мягкий и увлеченный своим делом Карлус Поттер не смог воспитать своего единственного сына, а тот был хитрее Сириуса и делал вид, что слушается родителей, за их спиной творя свои делишки. Дария Поттер была слишком слаба и болезненна, чтобы следить за мужчинами. Она их видела раз в день за завтраком или за обедом, и в это время все вели себя идеально. А как только Джеймс закончил школу, родители умерли при загадочных обстоятельствах, оставив сиротинушке все свое немалое состояние. После гибели Джеймса с женой, все состояние было поделено между младшей ветвью семьи. Титул лорда принял младший брат Карлуса Флимонт, а за ним и его сын Александр. Бастарда от Джеймса никто и не искал, он никому не был нужен, мало ли таких Поттеров бродит по свету, учитывая, что Джеймс никогда не был праведником или однолюбом. Еще в школе Карлус несколько раз откупался от маглорожденных волшебниц, которые беременели от его сына. Небольшое количество галеонов, отсечение от рода и очередной бастард Поттеров отправляется в Магловскую Британию. Так что, если бы не министерский брак, юридически наш шрамоголовый должен был быть Эванс, как и в магловском мире. Официально Лили Эванс никогда не выходила замуж за Джеймса Поттера, и магловские документы были оформлены на имя Гарри Эванс. Вот такие пироги с князлятами. На следующий день мы прочитали статьи о волнениях после финала чемпионата. Было несколько драк между болельщиками разных команд, а уже ночью были подожжены палатки и кто-то запустил в воздух марсмордре. Регулус, вздыхая, пояснил мне, что этот знак может выпустить любой маг. Чары эти совсем несложные и раньше применялись для вызова наряда колдомедиков, так как включали в себя маяк для аппарации. Во время войны его модернизировали пожиратели, добавив к медицинскому змею знак черепа и сделали его своим символом для запугивания. Хотя в смутные времена многие маги творили свои делишки, а потом вызывали этот знак, на который аппарировали по вызову колдомедики с аврорами. Ведь в те смутные времена любое преступление можно было свалить на пожирателей и избежать расследования. Мы с Ригом порадовались, что не оказались в этом дурдоме посреди разгоряченной пьяной толпы, а спокойно в это время наслаждались ужином в саду. В последние дни каникул я заказал по каталогам все школьные принадлежности и учебники. Одежду я шил на заказ, мои мерки у портного были, так что самому не потребовалось ходить по магазинам. Мой последний учебный год и турнир трех волшебников наконец наступали. С самых первых дней занятий стало понятно, что в этом году нагрузка будет намного сильнее. Подготовка к экзаменам, занятия, факультативы, лечение по воскресеньям – все это закрутило меня и выплюнуло помятого, но не сломленного, в день встречи гостей. Уже с утра уроки были сокращены, и к обеду все ученики и профессора выстроились перед замком, ожидая прибытия делегаций. Все было так же восхитительно, как и в фильме. Огромные золотые крылатые кони принесли волшебную карету, а мрачный, похожий на скелет корабль, вынырнул из глубин Черного озера. Показательные вступления гостей мне лично очень понравились. Брутальные кадеты Дурмстранга действительно исполнили танец с посохами, выпуская огненных фениксов, а нежные студентки Шармбатона порадовали всех стайками бабочек и распускающимися по всему залу цветами. Было только одно отличие от канона. Французы хотели разместиться за нашим столом, но их неожиданно опередила дурмстранговская делегация. Феечки пожали плечами и присоединились к Слизерину за их столом. Я же понял это как происки Каркарова. Прошлой весной он тайно встречался со мной, прошел лечение и, конечно же, избавился от метки, так что моя личность для него была не секрет. А так как их делегация была раза в 3-4 больше, чем французская, я понял, что все они по мою душу. На пиру сразу же все начали знакомиться. Гости прилично говорили на английском, русском, немецком и французском, не считая своих родных языков, так как делегация была мультинациональная. Венгры, немцы, румыны, поляки, болгары, чехи, русские, в общем, полное смешение Евразии. Девушек было всего трое из почти 50 человек, и все они приехали сопровождать женихов. Остальные парни были свободны и активно общались с нашим факультетом, а впоследствии с остальными учениками Хогвартса. Самым молчаливым был Крам. Налицо он был очень красив, но его угрюмое выражение портило весь вид. Я, конечно, понимаю, что его достают поклонники, так что общаться с посторонними людьми ему не очень и хочется, поэтому мы его не втягивали в разговор, с интересом общаясь с остальными гостями. Гости могли посещать вместе с нами любые занятия, ночевали в своих корабле и карете, но на трапезы обязательно появлялись. Им устраивали экскурсии по замку, приглашали в гостиные факультетов, так что международное общение шло вовсю. До самого выбора чемпионов я успел исцелить нескольких дурмстранговцев, в том числе и Крама. У всех были наследственные проклятия и нелады с генетикой. У Крама, например, были настолько искривлены ноги и спина, что ходил он сильно косолапя и, наверное, очень сильно уставал к вечеру. После моего лечения бедняга стал выше сантиметров на 10 и даже стал робко улыбаться мне при встрече. Такая прелесть, смущенный медведь, красавчик. Остальных ребят я собирался вылечить в течение года, благо идти до их корабля было недалеко, а английских пациентов было немного. На корабле мне устроили приветственную вечеринку с большим количеством алкоголя, песнями под гитару и танцами. Причем танцевали парни с парнями, и танцы были очень энергичные, прям как лезгинка у кавказцев. 31 октября, наконец, случилось самое интересное. Три гордых чемпиона, навязанный четвертый недорослик, скандалы, слухи и расследования. Все закончилось пшиком и турниром четырех волшебников. Золотое трио с треском раскололось. Гринджер бегала между двух идиотов и пыталась их помирить, успевая устраивать акции по освобождению домовиков. Бедные ушастики прятались от этой одержимой и ненавидели ее пуще Валандеморта. Я же все свободное время наблюдал за лжегрюмом и думал, что с ним делать. Регулус рассказывал мне, что в школе дружил с Барти Краучем. Он был его лучшим другом, почти братом, и когда Рек погиб, Барти даже рядом не было с пожирателями. Регулус ему ничего и не рассказывал, чтобы случайно не втянуть друга в это дерьмо. Что же случилось за пару лет после его гибели? Почему Барти не уехал учиться в Швейцарию в университет и не стал политиком, как его отец? Когда он успел стать пожирателем, встать под крыло Лестринджа и пробиться в ближний круг? Каркарова я, естественно, спросить не мог. Снейп ничего не знал о Крауче, так как сам был штатным зельеваром и доподлинно знал только самых одиозных личностей. Так что, если это Крауч под личиной Грюма, я собирался вытащить его, вставить мозги на место и передать на руки Регулусу, чтобы тот помог реабилитироваться лучшему другу. Как это сделать, если этот параноик постоянно все проверяет на чары, зелья и артефакты, никого не пускает к себе в покое, а после уроков всех выгоняет из класса? Задачка с кучей неизвестных. В итоге я решил довериться Регу. Встретился с ним на выходных, рассказал про карту мародеров и сказал, что видел на ней имя Барти Крауча на месте Аластера Грюма во время урока. Уж не знаю, поверил ли мне Рек, но тут же решил написать письмо без имени и подписи, но с тайными знаками, которыми они пользовались еще в школе. Если это на самом деле Барти, то тот все поймет и придет навстречу. Во время первого этапа, пока участники пытались поджариться на драконьем пламени, состоялась встреча двух друзей. Грюм и в самом деле оказался краучем. Из его рассказа стало понятно, что после исчезновения Регулуса, Барти пытался его искать и отправился на встречу с, якобы, темным лордом, который обещал сообщить информацию о Риге. Там его ожидала засада Грюма и пятерки Авроров. Ничего не понимающего Барти посадили в Азкабан, где он и находился до того времени, как его выкрал отец, оставив взамен умирающую мать под оборотным зельем. Кто был на суде, кто изображал его у лангбаттомов вместе с Лестринджами, так и не выяснилось. Ясно лишь одно, это была акция против его отца, который баллотировался в министры магии, а после ареста сына потерял и пост главы ДМП и надежду на взлет карьеры. Никакое империя отец к Барти не применял, тот сам сидел в поместье не высовываясь. Барти не хотел бросать отца, который ужасно сдал после смерти матери, поэтому не покидал Англию. Сейчас отец при смерти. Жить ему осталось несколько месяцев, и Барти решил отомстить всем врагам и в первую очередь Дамблдору и его ручному псу. Барти удалось захватить Грюма и пробраться в Хогвартс, чтобы подобраться ближе к директору. Старый паук сидит в замке безвылазно, и как его достать, Барти еще не придумал. К чемпионству Поттера он никакого отношения не имел, а возрождать кого бы то ни было и в мыслях не собирается, так что это не его афера. В общем, все запуталось еще больше. Регулус уговорил друга бросить эту бесполезную месть и остаться с ним, раз уж отец не желает лечиться, а хочет только умереть и воссоединиться с любимой женой. В итоге, после первого этапа турнира, в покоях преподавателя Зетти нашли труп Аластера Грюма. Никаких следов насильственной смерти найдено не было, а Вада следов не оставляет, старого параноика похоронили на кладбище Хаксмида. А уроки Зетти прислали вести отставного Аврора Джеймса Перкинса. Барти же отправился в Блэк Хаус. Его отец умер через 2 месяца после этих событий, оставив все состояние своему сыну. Барти усыпил поместье и домовиков, кроме своей верной няни Винки, и поселился у Регулуса, собираясь в ближайшее время вместе с ним отправиться за границу. У Блэков было несколько домов в разных странах, и Рег собирался законсервировать недвижимость в Англии, а дела вести через кузенов и банк. К Новому году Регулус завершил все свои дела, оставил мне доступ в Блэк Хаус и порт-ключ в их дом в Перу и вместе с другом умотал в закат. На рождественский бал я пошел с Луной Лавгуд. Эта смешная девчонка затронула что-то в глубине моей души. Естественно, я никому не позволил издеваться над ней, а после моего лечения девочка научилась закрываться от видений, так что никакие ментальные паразиты других магов ей больше не досаждали. Теперь она стала очень красивой, мечтательной, нежной девушкой. В отсутствии травли, Луна подружилась со сверстниками, на факультативе по домоводству ее научили ухаживать за собой. Так как мать умерла давно, а отец постоянно мотался по своим экспедициям, девочкой занималась только домовушка. Оказавшись без ее помощи, Луна была совершенно беспомощна. Ребенок не умел купаться, причесываться, следить за одеждой, уж не говоря ни о чем более сложном. На домоводстве ей постепенно привили все эти навыки, так что теперь она не блаженная растеряшка с тараканами в голове, а умненькая симпатичная девушка. Я пригласил ее на бал, так как она на третьем курсе и без приглашения старших не смогла бы попасть на торжество. На самом балу, оттанцевав обязательные 2 танца, я передал Луну студенту из России, Александру Полякову. Тот давно уже запал на милую блондинку и, после моего строгого предупреждения, поклялся, что у него самые серьезные намерения. Его семья не аристократы, но крепкие середняки. Старший брат Саши служит в императорской армии, в довольно высоком чине, а самому Александру уготовано место приемника у отца в собственной фирме. Изготавливают они зачарованную фарфоровую посуду и хрусталь. Являются поставщиками императорского дворца, так что не бедствуют. Да и сам Поляков мне понравился. Серьезный, но в то же время добродушный и с хорошим чувством юмора. Сразу видно, что воспитан в строгих традициях, но в любящей семье. Родителям Саша уже сообщил, что нашел себе невесту и, если она будет не против, то летом пригласит их с отцом в гости для знакомства и помолвки. Луна была точно не против. Она солнечно улыбалась своему кавалеру, а тот глаз не мог оторвать от девушки. Так что мое сердце спокойно. Я спокойно пил холодный лимонад, отдыхая в уголке и наблюдая за танцующими парами. Да уж, 6-й Уизли в парадной мантии и грязных туфлях в паре с Гринджер в Макгловском бальном платье, Незабываемое зрелище. В этой реальности Крам не обратил на нее внимания, слишком занятый своим выздоровлением, и на бал пригласил сначала меня. Ха-ха, я круче заучки Гринджер. А после моего отказа пришел с Поляковым. Я думал, что у Маккошки глаза вывалятся. Но, нет никакого правила против однополых пар. Так что парни исполнили вальс чемпионов в гусарском стиле. А потом Поляков захватил в плен Луну и не выпускал до конца вечера. Виктор танцевал с другими гостями и со мной, беседовал со своими поклонниками, а потом просто спрятался в углу за елью и даже отвлекающие чары набросил. Ближе к полуночи народ разбрелся по спальням, а парочки по укромным уголкам. Крам и Поляков вызвались проводить нас с Луной до башни факультета. По дороге мы очень весело обсудили прошедший бал, посмеялись над смешными костюмами и повосхищались великолепно украшенным замком. Доспехи сияли в свете факелов, стены и лестницы украшали узоры наколдованного инея и сверкающие сосульки. Венки и гирлянды из свежих цветов и сосновых веток украшали окна и ниши. Рождественские мелодии раздавались из золотых шаров, украшающих огромные пушистые ели. Светящиеся феечки сопровождали гостей по коридорам, осыпая золотой пыльцой. Замок выглядел действительно волшебно. Луна с Александром вошли в гостиную, а мы с Виктором остались снаружи. Парень смущенно мялся, но все же набрался смелости и взял меня за руку. «Можно поцеловать тебя?» — хрипловато прошептал он мне. И, не видя отказа, осторожно прижался к моим губам. Легкий поцелуй постепенно становился более требовательным, и мы шагнули в соседнюю нишу, укрывшись за доспехами. Виктор был почти на голову выше, поэтому, прижав меня к стене, полностью закрыл от случайных взглядов. В этом теле у меня случился первый поцелуй. Как-то до этого не было времени и интереса к романтическим чувствам, да и сокурсники казались неразумными детьми и не вызывали интереса. Виктор же был достаточно зрелым и понравился мне внешне. Я с упоением зарылся руками в его мягкие волосы и утонул в страстном поцелуе, чувствуя бедром чужой возбужденный член и жадные руки, шарящие под моей рубашкой. Когда грубоватые мозолистые пальцы мазнули по соскам, я коротко застонал, а Виктор задышал еще глубже, покусывая мои губы. Я с трудом расстегнул его ширинку и обхватил горячий ствол рукой, поглаживая подушечкой пальца головку. Крам зарычал совсем уже невменяемо и принялся трахать своим языком мой рот. Буквально через минуту я почувствовал пульсацию и горячие струйки чужой спермы в своей ладони. Виктор коротко простонал и опустился передо мной на колени. Его горячий рот, юркий язык и мягкие губы довели меня до оргазма моментально. Не могу сравнить, в каком теле приятнее кончать, но оргазм после минета действительно нечто потрясающее. Виктор бросил на нас очищающие чары и аккуратно поправил одежду. У меня не было сил двигаться. Несколько раз нежно поцеловав, Виктор довел меня до гостиной и удалился к себе на корабль. Я же уснул моментально, успев только скинуть с себя парадный костюм и туфли. Все каникулы мы с Крамом и его друзьями гуляли в окрестностях замка, играли в снежки и бродили по лавкам в Хаксмиде, покупая разную ерунду. В любом укромном месте Виктор начинал меня целовать. Он оказался очень нежным, но в то же время напористым. Я понимал, что парень сдерживается, чтобы не напугать меня, но мне и самому хотелось чего-то большего. Пошлого свидания в гостинице не хотелось, поэтому я решился пригласить его к себе домой. Мой домовик приготовил прекрасный обед, после которого мы пили душистый глинтвейн и целовались перед камином. Виктор поднял меня на руки и отнес в спальню. Мой первый раз в мужском теле был настолько потрясающим, что я даже отключился на мгновение. Виктор был терпелив, нежен и очень умел. Та самая пресловутая простата взрывала во мне целый фейерверк страсти. И да, мне доступен тот самый оргазм без рук, только от стимуляции моей задницы. Виктор предлагал мне испробовать ведущую роль, но я слабовольно отказался. Все-таки, у меня женская душа, нет желания пихать что-то в живого человека. В Хогвартс мы вернулись глубоким вечером счастливые и довольные. Виктор долго целовал меня на прощание, но, в конце концов, отпустил. Каникулы пролетели, и вскоре в замок вернулись все школьники. Занятия, свидания с Виктором, подготовка к экзаменам, закрутили меня до самой весны. Второй тур прошел так же, как описан в книге, только Крам спасал Полякова. А так все по канону. Поттера так и травила половина школы с молчаливого одобрения учителей. Как объяснил мне Снейп, никто не будет вмешиваться, даже если Поттер попросит помощи. Он полностью под рукой директора и сам подтверждает это своим поведением. Зельевар уже не так люто ненавидел его, но и относиться по-хорошему не собирался. Для него шрам головы являлся квинтэссенцией всех пороков. Глупый, ведомый, ленивый, необразованный и, главное, не желающий ничему учиться. Когда я рассказал, что Поттер живет у тетки Макглы и его используют как прислугу, Снейп только горько рассмеялся. «Хель, как думаешь, что произошло с детьми пожирателей, убитых на войне или заключенных в Азкабан? Ты думаешь, они живут в родовых манорах и наслаждаются заботой и любовью? Почти треть моего факультета живет в макгловских приютах или на попечении светлых семей. Ты думаешь, им там сладко? Их избивают, насилуют, морят голодом и унижают. Их дома разрушены аврорами, а сейфы разворованы министерскими крысами. Их не отдают родственникам, если таковые есть, и держат на положении рабов и заложников. Они приезжают в школу избитыми и истощенными. Я лечу их зельями, фонд помощи факультета закупает им одежду и учебники. Думаешь, кто-то их жалеет или помогает? Те, кто живут в приютах, хотя бы не голодают, но тоже хорошего мало. Ты видел, чтобы кто-то из моих студентов жаловался или выглядел неподобающе? Пока наш герой объедается в поезде шоколадными лягушками, обсуждая со своими прилипалами мерзких слизней, мой крестник Драко обходит вагоны и раздает лечебные зелья и приличную одежду. А когда Поттер спит в кроватке, Драко вместе со старостами распределяет учебники и вещи среди нуждающихся, ведь дети пожирателей учатся не только на Слизерине, и помощь надо всем. В следующем году он станет старостой вместе с мисс Паркинсон, потому что они с 11 лет привыкли заботиться о сокурсниках. Поттер богат, но ходит в обносках. Кто запрещает купить приличную одежду, ведь дорогие мантии он меняет каждый год. Его очки страшные и переломанные. Почему он не купит зелье для улучшения зрения в аптеке, когда закупает ингредиенты для зельеварения? Оно стоит 3 галеона. И этот список можно продолжать до бесконечности. После того, как ты снял с меня обеты, я мог бы плюнуть и сбежать подальше от Англии, но я не могу бросить этих сирот. Неизвестно, кого могут поставить вместо меня. Уверен, что новый декан будет все лето варить зелья и закупать одежду для этих студентов. Еще продолжаешь жалеть героя? Я подавленно молчал. Действительно, у Поттера не такая тяжелая жизнь по сравнению со слизеринскими сиротами. Больше я не заговаривал с профессором на эту тему, но передал в фонд Слизерина 10 тысяч галеонов. Снейп долго отказывался, говоря, что многие бывшие слизеринцы перечисляют деньги, но я все же настоял на своем. Не помню, как было в книге, но у нас сначала были экзамены, а после их завершения – финальный тур. Я, в принципе, не волновался. Знаний я от Томми получил больше, чем нужно, практика была отлично отработана, да и сам диплом для меня не важен. Можно пойти учиться дальше, и сейчас я размышлял на эту тему. В принципе, можно поехать в Италию и поучиться на зельевара, хотя можно и попроситься в ученики к Снейпу. Жалко мне его, и не хочется, чтобы темные или светлые убили его или посадили в Азкабан. Тем временем, экзамены были сданы, и я получил у высокой комиссии 12 превосходно. Насколько я помню, такого результата смог добиться последним Барти Крауч-младший много лет назад, так что поздравляли меня очень помпезно. Диплом вручал сам министр магии Корнелиус Фадж, человек, на котором висели десятки проклятий и откатов, с печатью предателя магии. Как такого могли допустить к такой должности? Я незаметно добавил при рукопожатии некроманское проклятие. В течение полугода господин министр станет сквибом, а потом трупом. Туда ему и дорога. Его проклятия доконали бы за пару лет. Я только ускорил процесс. В день финала я был сосредоточен с самого утра. Еще накануне прицепил легкую следилку к Поттеру, хотя и знал, где находится городок Литл Хэнглтон, даже побывал на кладбище и нашел могилы семьи Ридглов, но подстраховка нужна во всем. Так что я пришел вместе со всеми на стадион, посмотрел, как чемпионы скрываются в высоких зарослях и, накинув на себя отвлекающие чары, отправился к границе школы. Аппарировал сразу на кладбище чуть в стороне от статуи ангела и затаился. Через некоторое время послышался хлопок портала, и на землю вывалились Поттер с Дидгари, держащиеся за кубок. Я тут же бросил в них сонные чары, леви корпусом оттащил тело Дидгари поближе к себе и накинул на него дезиллюминационное. Пусть останется жив, парень совершенно ни при чем. Через несколько минут послышались шаги, и появился Питер Петтигрю с гомункулом в руках. Вот я сейчас не понял, Поттер прилетел уже давно, и если бы я его не вырубил, мог и обратно свалить. Что за безобразная и безответственная подготовка к мероприятию? Пока хвост, с какого-то перепугу, привязывал Поттера к статуе и устанавливал котел, я рыскал по кладбищу в поисках змей. Если она уже крестраж, то помрет после моего ритуала, а если просто фамильяр, то все равно надо ее прибить. Это же надо такое страхуебище оставлять в живых. Она же целого человека может проглотить, вы представляете размер? В общем, змею я нашел и усыпил. Она даже не сопротивлялась, видно почуяла мою магию и решила, что хозяин просто раздвоился, по традиции. Я же вернулся к месту ритуала, который приближался к концу. Хвост уже добавил все ингредиенты в свое жуткое варево и опустил в котел тома. В этот момент я вырубил Питера и кинул стазис на котел. Вот теперь моя очередь. Вокруг котла я нарисовал руны призыва и начал свой ритуал. В потоках магии я видел, как к котлу устремились огоньки искры стражи. Последний вылетел из лба Поттера и смешался с зельем, которое вспыхнуло ослепительным светом и медленно угасло. На поверхность всплыл трупик гомункула, абсолютно мертвый теперь уже окончательно, а мне послышался шелестящий смех и шепот. «Молодец!» – порадовал. Прохладная рука погладила меня по голове и ощущение чужого присутствия исчезло. Я аккуратно удалил все свои частички и остатки своей ауры в ритуале и пешочком отправился к выходу с кладбища. Оттуда я аппарировал к границе школы и потопал на стадион, где все так же сидели зрители и ждали победителя. Я тихонько сел с краю трибун, типа в туалет отходил, и открыл книгу по колдомедицине. Вскоре из зарослей извлекли Крама и Полувилу, а наших чемпионов все не было. Неожиданно перед Дамблдором появился Патронус в виде сойки и что-то ему сообщил. Все тут же забегали, директор аппарировал прямо с трибун, дежурные авроры сорвались за ним следом. Все шумели, недоуменно переговариваясь. Я же спокойно сидел и ждал финала. Примерно через полчаса на стадионе появился Седрик Дидгари, который держал в руке кубок. Все тут же бросились к нему поздравлять, на трибунах начали взрывать петарды и фейерверки. Дамблдор с Поттером так и не появились. На следующий день, на праздничном пиру, Дидгари объявили победителем и вручили тот самый кубок и 1000 галеонов. Парень был просто счастлив, как и его девушка, китаянка Чжоу Чанг. Амос Дидгари сиял от гордости за сына, а его тихая жена держала сына под руку и смущенно улыбалась. Поттер так и не появился. Через день мы проводили гостей и сами разъехались по домам. Я договорился встретиться со Снейпом через неделю, все же решил попросить об ученичестве. С Виктором мы должны были встретиться в Москве, в гостях у Полякова, а на август я запланировал поездку к Ригу и Барти. Я поправил парадный костюм и подмигнул своему отражению в зеркале. Хорош я, ох, хорош. Стройный, симпатичный, богатый, ни от кого не завишу. Красота да и только. Сегодня пир в честь начала нового учебного года и я буду сидеть за преподавательским столом как личный ученик и ассистент профессора Снейпа. Все лето магическую Англию трясло как в лихорадке. Сначала все газеты раструбили о неудачном возрождении того, кого нельзя называть. Всех обывателей уверили, что тот теперь точно умер и бояться нечего. Не успели люди прийти в себя, как случился новый скандал, скоропостижно скончался министр Фадж. Видно, его организм был настолько истощен откатами, что мое проклятие буквально выпило его за пару недель. Был назначен временный исполняющий Руфус Скримджер, а выборы министра должны были состояться в конце августа. Неожиданно активизировался Дамблдор и на год раньше нацепил проклятое колечко. Что уж там в его голове заклинило, может, отобрал у Поттера мантию и решил поскорее стать повелителем смерти, но кольцо, как и в каноне, испепелило проклятием его руку. Снейп в это время отдыхал в Южной Америке у Регулуса с Барти. Старинные товарищи пили много вина, ели огромные говяжьи стейки с кровью и даже думать не думали о родине. Дамблдор сгорел за неделю без гениального зельевара под боком. Не помогли целители из Мунга, ритуалистов и кровных магов он сам изгнал из Англии, так что помочь ему было некому. Умер наш светлейший быстро и мучительно. Похоронили его на кладбище в Годриковой впадине, рядом с могилами родителей и сестры. Брат Аберфорд плюнул на гроб и молча ушел с похорон. Все присутствующие были в шоке. Без поддержки Дамблдора, все его ставленники быстро лишились мест в министерстве. Скримджер был из старого, не аристократического рода, но традиции соблюдал свято. Все лето в министерстве шли чистки, допросы, клятвы, обеты, все это снова применили при приеме на работу и переаттестации. И у министра упразднил несколько отделов, в которых сидели бесполезные лентяи, поувольнял треть сотрудников, а часть вообще посадил в Азкабан за преступления против народа и магии. Теперь каждый вступающий в должность давал обет блюсти честь, защищать интересы государства и тому подобное. Председателем Визингомата стал лорд Норфолк. В течение короткого времени были приняты законы о статусе магических существ, разрешены ритуалистика и кровная магия. Демонология и некромантия перешли в разряд разрешенных к применению под надзором отдела тайн. Директором школы был назначен лорд Гринграсс. Заместителем директора стал младший брат лорда Нокта, Чарльз. МакГонагалл осталась только преподавателем трансфигурации, так как деканом может быть только признанный мастер, а она была в ранге подмастерья уже несколько десятков лет. Деканом Гриффиндора назначили нового преподавателя боевой магии профессора Эрнста Харна. Он был мастером дуэлинга и магического боя и до этого несколько лет преподавал в школе Эврората. Так что гриффиндорцам на себе предстоит узнать, что из себя представляет армия. Не завидую им. С начала года многие факультативы перешли в разряд обязательных предметов, типа ритуалистики, дуэлинга, арифмантики и рунной магии. А вот прорицание с новым преподавателем сделали факультативом с одним занятием в неделю, на который принимали только магов с пробужденным даром. Просто так ходить пить чай и кофе больше было нельзя. Хагрида из школы уволили и отправили в заповедник к драконам, а на его место пришла семейная пара магов из младшей ветви скамандеров. Родственники знаменитого путешественника вели тварьеведение для первых трех курсов и факультатив по выживанию в дикой природе для всех учеников. Магозоологию для старших курсов снова стала вести профессор Грабли Планк. Изменилась и система поощрения. Теперь был личный рейтинг учеников. Три лучших ученика школы получали небольшое денежное поощрение, которое соответствовало количеству заработанных баллов за год. То есть, заработав 100 баллов, получишь 100 галеонов. Но все начисленные и снятые баллы можно было оспорить в конце каждой недели на воскресном обеде. Выйти перед всеми и заявить, например, что не согласен со снятием баллов, так как, и привести доказательства. Так что втихую теперь не начислишь по 100 баллов, как это делал Дамблдор. Также, ученики, которые плохо учатся или хулиганят, теперь отвечали не только баллами, но и системой наказаний. За каждые три взыскания за нарушение правил, выносили одно предупреждение. За три предупреждения исключали из школы. То есть, если ты похулиганил 9 раз, можешь собирать свои вещички и валить в школу попроще. По поводу Уизли, в новом году их в школе не будет. Оказывается, Дамблдор не брал с них никакую оплату за обучение. А я еще думал, откуда у них столько денег. Одновременно со мной училось 4 рыжих, это 2000 галеонов в год. Сумма просто охрененная. А оказалось, что они просто халявщики. Новый директор не стал требовать долг за прошлые годы, но за новые семестры им оказалось платить нечем. Так что 4-й, 5-й и 6-й Уизли в школу не попали, к моему великому удовольствию. Поттер все-таки выжил и даже не стал сквибом, но сможет ли он учиться после этого года, неясно. Прикрывать его теперь некому, а пацан не отличается большим умом и желанием учиться. Он так и таскался с Гринджер, которая делала за него уроки. Видно, и женится на ней, типичный подкаблучник. Мне выделили личные комнаты рядом с башней Ривенкла, все-таки я больше не студент факультета, но жить в подземельях мне не хотелось. Я могу каждый день возвращаться домой и оставаться ночевать в замке только если будет много работы. С Виктором мы провели короткий отпуск в России. Погостили у Полякова, были свидетелями их помолвки с Луной, Крам со стороны жениха, а я со стороны невесты. Потом прокатились по Золотому кольцу, где я опять пополнил запасы пряников, кваса, морса, меда и орехов. Ночами мы без устали занимались сексом, а днем гуляли, так что отпуск выдался просто идеальный. В конце июля Виктор вернулся на сборы в команду, а я отправился в гости к Блэкам. Да, забыл рассказать, что наши неразлучники поженились. Теперь они собираются завести ребенка, в Америке подобрать суррогатную мать намного проще, чем в Англии. Так что и жить они собираются пока там. Ну, это в общем, все крупные новости. 2. Комментарий к 2. Все было хорошо, пока мои мозгошмыги не захотели слез, секса и попкорна. Перед началом учебного года я полностью сменил имидж. Я больше не школьник, балахоны и форму носить не обязательно. Классические длинные мантии я решил не трогать, чтобы не стать пародией на наставника. Гардероб составил из костюмов стиля 19-го века. Удлиненные приталенные сюртуки, вышитые жилеты, тонкие батистовые сорочки, зауженные брюки, шелковые шейные платки, классические туфли и сапожки. Мои аксессуары пополнил Рек, прислав огромную коробку с зачарованным бельем и платками с вышитой монограммой, Аборти подарил несколько ремней из драконьей кожи с кармашками с расширенным пространством. Теперь я хранил в них палочку, аптечку, кошелек и всю мелочевку. Очень удобно, рекомендую. Вместо теплых мантий я заказал длинные кожаные плащи и шерстяные пальто, подбитые мехом, и шапки в комплект к ним. Магическая обувь просто вершина комфорта и функциональности. Чары не позволяют натирать мозоли, удаляют следы пота и запаха, климат-контроль всегда поддерживает необходимую температуру. Наставник подарил мне в честь заключения контракта комплект зельевара, который включает защитную мантию, заколку, предохраняющую волосы от выпадения и ядовитых испарений, и кольцо, защищающее руки от порезов и ожогов. Магия, сила. Занятия с мастером проходили каждый день и включали как теорию, так и практику. Так как я взял на себя проверку эссе школьников и уроки у первых трех курсов, все свободное время наставник посвятил мне и своим исследованиям. Лекарственные и косметические зелья, эксперименты со старинными рецептами и рецептами, ставшими доступными из-за моих закупок на российском рынке. Снейп на самом деле гений с даром интуита. Он на глаз мог улучшать свойства зелий, переделывал под новые ингредиенты старые рецепты. Работать под его началом было чертовски интересно. Все его заказы были расписаны на несколько месяцев вперед. Средства, приготовленные на основе русских рецептов, пользовались огромной популярностью. Во всех статьях в научных журналах мастер обязательно указывал мое имя и подробно описывал мой вклад в исследование. Как его личный ученик, я имел право публиковаться раз в 3 месяца в Вестнике Зельевара и новинках артефакторики, чем с удовольствием пользовался. Опыт моей прошлой жизни и работа в собственном бизнесе позволяли мне писать интересные, но легкие для прочтения статьи. Общение с клиентами – наше все. Многие мастера, включая Снейпа, имели такой трудный слог, что понять смысл статьи иногда оказывалось очень сложно. Мои же опусы не имели глобального масштаба, но несли много бытовой информации, например, о рынках ингредиентов России, особенностях местного зельеварения, оригинальный подход к приготовлению косметических средств. С моей подачи наставник представил серии косметических средств для волос, лица и тела. Это в моих 2000-х годах такие линейки являлись обыденностью, а в 90-е стали прорывом на косметической арене. Тем более, что я заключил контракт с Поляковым, и их фабрика начала поставлять изящные флаконы из хрусталя и фарфора с оригинальным дизайном для каждой серии средств. Благородные леди и лорды, зажиточные маги и богатая молодежь просто расхватывали любую поставку в фирменных упаковках. Я придумал дизайн, каждая линейка средств была во флаконах в форме бутона цветка. Например, шампунь, кондиционер, маска и масло для волос блондинок были упакованы в изящные флаконы из хрусталя, в виде цветка лилии. Бутылочки лежали в бархатных гнездах в корзинке. Туда же были вложены маленькие фарфоровые бутылочки с пробниками крема для рук или тела. В наборах кремов для тела лежали пробники духов и так далее. Правильная маркетинговая политика сделала нас поставщиками эксклюзивного товара. Получить в подарок или иметь у себя наши фирменные средства стало очень популярно. Тем более, разработав рецептуру и поставив дело на поток, мы не тратили много времени на изготовление. Наставник регулярно переводил мне все и в часть прибыли от продажи косметики, что составляло довольно приличную сумму в месяц. К Йолю мы продали почти 1000 наборов, что принесло мне около 10 тысяч галеонов. Мы знали, что есть подражатели с более низкими ценами, но мы создали себе такой имидж, что покупать у нас стало делом престижа. На каникулы мы с мастером решили сделать выходные. Напряженная работа, плюс школьные уроки вымотали нас в сухую. В ночь матери я был дома, наслаждаясь тишиной и уютом своего гнездышка. Мой эльф-трудоголик, от одинокого безделья, умудрился починить и выскоблить все в коттедже. Светлые каменные стены были покрашены в нежные медовые цвета. Новая коричневато-красная черепица придавала строению волшебный вид. Эльф выложил большими круглыми плитками дорожки вокруг дома и сада. Ограда, ранее невысокая, подросла выше моего роста. Теперь, входя в кованную калитку и пройдя по дорожке сквозь фруктовые деревья, можно было увидеть уютный, сказочный домик, на многие километры вокруг которого не было никакого жилья. С эльфом, которого я назвал Тима, мы испекли хлеб, зажарили в кухонном очаге кабанью ногу, распечатали из запасов свежие фрукты, колосья пшеницы и кисти калины, из которых сплели венки. Из леса я притащил большое полено, эльф изготовил красные свечи из пчелиного воска, Я украсил серебристыми шарами и волшебными огоньками небольшую пушистую ель. Вечером я испек медовые лепешки, которые обязательно возложу в очаг вместе с другими дарами и, конечно же, угощу Тиму. Такой ритуальный хлеб дарит домовикам силу и здоровье на целый год. Всю ночь я просидел у камина, смотрел на тлеющие угли, пил пряный глинтвейн и заедал его вкусными закусками. Мой эльф сидел тут же, счастливый и умиротворенный после ритуала. Магия пропитала весь наш домик. На следующий день я проснулся ближе к обеду и принялся разбирать подарки в гостиной. Куча коробочек уже была проверена эльфом на вредоносные чары и сложена на ковре рядом с камином. Сам эльф получил от меня в подарок несколько отрезов ткани, начиная от тонкой для рубашек и заканчивая теплой шерстяной для костюмов. Никогда не понимал эту моду на наволочке с гербом. Голые ножки и ручки домовика — совершенно неэстетичное зрелище. Мой Тима сразу же сшил себе костюмчики, состоящие из брюк и жилеток в шотландскую клетку и рубашки белоснежного цвета. На ноги я сам сшил ему маленькие сапожки из мягкой кожи и влил в них чары комфорта. Курточки, фартуки и рабочую одежду мой эльф шил себе по мере надобности и всегда выглядел опрятно, какой бы работой ни занимался. На христианское Рождество ко мне в гости приехал Виктор. Он выкроил несколько дней среди тренировок и провел ночь ритуалов дома с семьей, после этого примчался ко мне. Мы ходили гулять на магловские рождественские ярмарки, пили на улицах горячий чай с медом, ели имбирные пряники и поджаренные на огне колбаски. На катке побывали и в магической, и в магловской части, красиво было одинаково везде. Успели сходить в театр на магический спектакль «Рождественская история» и в магловский на Щелкунчика. Ночами Виктор буквально выматывал меня ласками, потом мы спали до обеда и шли снова развлекаться. Несколько дней пролетело незаметно, и Виктор убыл в Болгарию на тренировочную базу. Я же, вскоре, отправился в Хогвартс. В школе, с самого начала года, прибавилось взрослого персонала. Преподаватели новых дисциплин, ассистенты деканов, помощник колдомедика, кураторы факультетов, охрана из Ковенанта. Теперь учителя не патрулировали по ночам коридоры, этим занимались боевые маги. Все тайные ходы были запечатаны, не только карта мародеров показывала все входы-выходы, у директора была огромная интерактивная модель замка, которая показывала всех магов и даже призраков на территории школы. Кураторы постоянно находились во вверенных им общежитиях. На всех четырех факультетах это были семейные пары. Женщины занимались девичьими половинами, а мужчины, соответственно, контролировали парней. Раньше парни не могли заходить в женскую половину, а девушки могли. Теперь же, запрещено было и тем, и другим. Я помнил, что Гринджер постоянно появлялась у парней в спальне, и это меня дико удивляло. Здоровые лбы могут быть голыми или, не знаю, анонировать в постели, а она заявлялась к ним без стука. Теперь этот беспредел был отменен. Встречаться ученики могли в гостиных или классных комнатах, личные спальни были под запретом для посещений. Кстати, теперь у каждого студента была возможность жить отдельно или в компании, по собственному желанию. Общие спальни разделили на меньшие комнаты и добавили к каждой спальне небольшой санузел. Кураторы следили за дисциплиной в общежитии, соблюдением режима и пресекали нарушения. Старосты помогали младшекурсникам делать домашние задания и отрабатывать практику под присмотром. Ассистенты профессоров, и я в том числе, были недавними выпускниками школы, обучающимися мастерству. Мы одновременно нарабатывали практику преподавания и обучались сами у наставников. Профессор Снейп на каникулах ездил на Крит и привез огромное количество оливкового масла разных сортов, было даже из олив, росших близ Зевсовой пещеры. Так что в ближайшее время нам предстояла серия исследований косметических средств на основе оливкового масла, скраба из косточек и жмыха. Я вспомнил о льняном, тыквенном, кедровом, горчичном и конопляном масле, которое закупил летом в России и преподнес их профессору, к его полному восторгу. Все, зельеварческий запой нам обеспечен. Хорошо, если профессор управится с первыми опытами за неделю, а то он, в пылу страсти, забывает и есть, и спать. После смены руководства в министерстве и школе, положение сирот намного улучшилось. За несколько месяцев специальная комиссия проверила всех детей, родители которых погибли или были посажены в Азкабан. Вопиющее состояние сирот, их бедственное положение, возмутили и нейтралов, и представителей светлой стороны. Темным родам наконец-то разрешили забрать к себе несовершеннолетних родственников. Тех, у кого не осталось никого из родни, разобрали маги, которых контролировало и министерство, и попечительский совет Хогвартса. Незаметно наступила весна. Я вспоминал, что в каноне, в конце пятого курса, Поттерика совершили нападение на министерство и разгромили хранилище в отделе тайн, якобы спасая Сириуса Блэка. Теперь Том не сможет насылать видения, а Блэке Поттер не знает, так что волшебные хроновороты должны быть в безопасности. Мне так было жалко эти чудесные приборы, по книгам, уничтоженные шайкой малолетних преступников. В этом мире я многое сумел изменить, но все равно следил за Поттером. Этот шелозадый товарищ мог выкинуть что угодно. Весь год он перебивался с удовлетворительно на тролли, где-то постоянно пропадал, пропуская занятия, и я боялся, что он выкинет очередную дикую выходку. Как оказалось, боялся я его не зря. Пятые курсы уже сдали все сов. Сегодня был последний экзамен по истории магии. Я помогал профессору Снейпу в лаборатории, когда неожиданно появился патронус директора. Призрачная рысь встревоженно попросила немедленно прибыть в директорскую башню. Когда мы переместились камином в кабинет, то обнаружили полный сбор преподавательского состава школы. «Уважаемые коллеги», – начал взволнованный директор, – «из школы пропала группа учеников с разных факультетов и потоков. Выяснилось это буквально час назад кураторами факультета Ривенкла и Гриффиндора. Ученики – Поттер, Гринджер, Лонгботтом, Лавгуд, Томас, Малфой, братья Криви, сестры Патил, Макмиллан, Боунс, Финч, Флитчли и Бут не появились в общежитии на обеде, а потом исчезли из карты Хогвартса. Если есть какие-то мысли по этому поводу, прошу поделиться со всеми. У меня же в голове звучало только имя Луны. Остальные партизаны меня не волновали, но как в этот список попали Луна и Драко? Мы переглянулись с наставником. Простите, а их искали за территорией охранных чар? Они не могли сбежать в лес или в Хагсмид? Спросил кто-то из преподавателей. В Хагсмиде их нет, пробасил один из боевиков охраны. Пройти мимо поста на мосту они не могли, да и деревню мы проверили в первую очередь. Я лихорадочно соображал, как намекнуть о министерстве, правда ли это или нет в этой реальности. Ай, была, не была. Вы знаете, после смерти директора Дамблдора, мистер Поттер себя очень странно ведет. Он постоянно где-то скрывается, таинственно шушукается с некоторыми учениками. Раньше я думал, что это просто детские игры в шпионов, но на фоне пропажи такой большой и странной компании, уже считаю, что все намного серьезнее. Мистер Поттер считает себя очень особенным магом, и ему многое было дозволено раньше. Как я знаю, он уничтожил несколько артефактов, не принадлежащих ни ему, ни школе. Также он причастен к убийству одного преподавателя и полному стиранию памяти у другого. Опять же, его незаконное попадание в турнир трех волшебников. Все это складывается в очень нехорошую тенденцию. Я на 100% уверен, что мисс Лавгуд не могла участвовать в авантюрах мистера Поттера. Я приглядываю за ней по просьбе ее жениха и отца и уверен, что с этой компанией ее ничто не связывает. Мистер Малфой также не мог оказаться в этой ситуации добровольно. Они враждуют с мистером Поттером с первого курса, добавил Снейп. Директор задумался, тут же вызвал патронуса и надиктовал несколько фраз. Буквально через пару минут из камина вышел мистер Малфой. «Приветствую всех, директор, в чем проблема? Пропали дети, ваш внук в их числе. Возможно, он рядом со школой, но не может подать знак», пояснил директор. Абраксас только на секунду позволил себе потерять невозмутимость и полыхнуть гневом, но тут же взял себя в руки. «Дайте доступ для моего помощника через камин», отрывисто попросил он и отправил патронуса. Через несколько минут огонь в камине вновь вспыхнул, и из него появился высокий, худощавый брюнет. Он молча поклонился всем присутствующим и подал Малфою шкатулку. Тот вынул из нее пергамент и старинный бронзовый компас. Пергамент был расстелен на столе и, после короткого заклинания, проявил карту окрестностей вокруг защитного поля школы. Стрелка прокрутилась и уверенно показала на запретный лес, где через несколько секунд вспыхнула алая точка. Он жив, без сознания, сквозь зубы процедил Малфой и ринулся из кабинета. Все выскочили вслед за ним. Боевики, Малфой, директор и деканы помчались к указанному на карте месту, а мы отправились ко входу в школу, где уже собирались освободившиеся от экзаменов дети. Буквально через несколько минут вся процессия вернулась к замку, к ним добавились Лавгуд и Малфой. От директора помчались в разные стороны сразу несколько патронусов. Бледные, но живые Луна с Драко отправились в лазарет под присмотром старшего Малфоя и деканов. «Я же спустился в лабораторию. На допрос меня не пустят, В министерство, видимо, отправлены патронусы, так что буду ждать наставника и умирать от любопытства. Спустя несколько часов Снейп вернулся в лабораторию и устало опустился в кресло. Я молча ждал, понимая, что бедный Зельевар узнал очередную порцию дерьма. Наконец он глубоко вздохнул и посмотрел на меня. Я налил в тяжелый бокал виски и подал ему, себе же заказал у эльфа чай. Сделав несколько глотков, мастер немного расслабился и грустно рассмеялся. «Мистер Белов, Хель, ты самое лучшее, что случилось со мной за последние 20 лет. Я только молча вытаращился на такое заявление. Если бы ты не снял с меня те обеты и метку, сейчас я бы прыгал как марионетка на ниточках у мертвых кукловодов. Я не говорил тебе, но оба обета включали в себя сохранность и помощь Поттеру. Я обещал его матери и Дамблдору, что буду защищать Гарри Поттера. Ну, формально такого человека не существует», — задумчиво произнес я. «Теперь настала пора с ней поизумленно таращиться на меня. Поттеры не были женаты по магловским законам, а по магическим, ни Лили, ни Гарри не были введены в род Поттеров. Так что, фаворитка и бастард, по магловским документам он Гарри Эванс, а по магическим вообще не существует. Откуда вы знаете, мистер Белов?» От изумления Снейп, казалось, начнет заикаться. «Я же вижу магию, наставник. У всех введенных в род, в ауре есть канал, через который видно поступление силы от алтаря. У вас он, например, темно-синего цвета, у Малфоя зеленый, у меня почти черный. Зависит от направления магического наследия и раскрытых даров. У маглорожденных есть печать, при введении в магический род именно из нее формируется канал. У грязнокровок нет печати, и их сила рассеивается в пустоту, в то же время они тянут ее из окружающих, больше чем выбрасывают. Их никогда не ввести в род, да и бесполезно, больше потребляют, чем дают. Поттер, в нашем случае вернее называть его Эванс, полноценный грязнокровка. Бастард от маглорожденной или грязнокровки, не представленный алтарю и роду. Годам к 50, слабый волшебник, либо сквиб. Снейп некоторое время сверлил меня нечитаемым взглядом. «Да уж, чем больше с тобой общаюсь, Хель, тем больше узнаю нового. И, вроде, очевидные вещи лежат на поверхности, но почему-то над ними не задумываешься. Сила общественного мнения». Я пожал плечами. «Все называли его Гарри Поттер, мальчик, который не сдох от Авады, вот и привыкли, принимали как должное. А то, что существует в Британии лорд Александр Поттер, никого особо не смущало. Мало ли однофамильцев на свете. Вот только то, что этот лорд младший двоюродный брат Джеймса, нигде не афишировалось, поэтому никто не подозревал, что этот мальчик не просто так мальчик, а с глубоким подвохом. Откуда ты столько знаешь об этой семье? Я же пришлый, иностранец, англичане очень не любят таких. До сих пор ирландцев зовут отребьем, а шотландцев изгоями. Конечно же, мне надо было узнать общее течение в стране, в которой я собирался жить какое-то время. По незнанию можно и шею свернуть, никакой дар не поможет. Тем более, я одинокий молодой человек без поддержки семьи. Кто за меня вступится? Да, звучит очень разумно. Как и всегда у тебя, мастер, расскажите, что произошло, или это тайна? Да какая уж тайна. Пол министерства и весь Аврарат в курсе. Да и целители в Мунго тоже не слепые. С ней подпил еще алкоголя. Компания под предводительством мистера Поттера напала на отдел тайн. Я аж поперхнулся чаем. Знал, конечно, по книге, но тут-то столько всего изменилось. Как и почему, и зачем? Видно, все эти вопросы были написаны на моем лице, потому что Снейп невесело усмехнулся и продолжил рассказ. В конце прошлого лета мистеру Поттеру досталось наследство от директора Дамблдора. В завещании был указан меч Годрика Гриффиндора, Снитч и портрет миниатюра самого директора. Естественно, никто не отдал реликвию основателя какому-то постороннему мальчишке, а миниатюру и Снитч передали. Под руководством данного живого портрета мистер Поттер собрал кружок по изучению заклятия и назвал его, ни много, ни мало, отряд Дамблдора. В течение учебного года данный отряд занимался в одной из комнат самоподготовки и не был замечен ни в чем предосудительном. Отдельно от остальных учеников, мистер Поттер занимался с портретом директора и проводил ритуалы под его руководством. Вчера вечером тот сообщил мистеру Поттеру, что сегодня надо пробраться в министерство и выкрасть из отдела тайн предсказания о нем и темном лорде, так как в летние каникулы его никто не отпустит просто так в Лондон. Вся компания собралась после уроков и рванула в лес, где пасутся фистралы, что возят школьные кареты. Именно на них герои решили добраться до места, среди бела дня, на невидимых конях, по небу, в центр Лондона. Мы с профессором немного помолчали, осмысливая всю глубину интеллекта нынешних школьников. У дома лесников, нашей банде встретилась мисс Лавгуд, которая ходила к профессору Грабли Планк помогать в уходе за больным детенышем единорога. Наши дамблдорцы, недолго думая, вырубили ничего не подозревающую девушку и положили ее в кусты, за опушкой леса, якобы для того, чтобы она их не выдала. Все эти действия увидел мистер Малфой, который шел на дополнительную консультацию к этому же профессору и имел неосторожность обнаружить себя с дикими воплями. Слизень, шпион, данные индивидуумы напали на него и тоже обездвижили и усыпили. Мистера Малфоя бросили недалеко от мисс Лавгуд и все же рванули к фистралам. Вся компания разместилась на несчастных животных и отправилась в Лондон. Команды обливиаторов до сих пор работают по пути их фееричного полета. Маглов чистит сотнями. Прилетев в Лондон, наша команда попала в министерство через будку для приема сторонних посетителей. Они зарегистрировались у дежурного и спустились в зал пророчеств. Мистер Поттер имел полное право его прослушать, это закон. Если пророчество о тебе, то никто не имеет права скрывать информацию. Мистер Поттер был допущен в зал, его товарищи остались у входа. Дежурный привел его к стеллажу с данным пророчеством. Мистер Поттер взял его в руки и ничего не произошло. Шар остался нем, значит, он не имел к нему никакого отношения. Но нашему герою показалось, что враги хотят украсть его прелесть. Он начал кричать на дежурного, обвиняя его в воровстве, пособничестве пожирателям и тому подобному. На крики прибежали его друзья, дежурный вызвал наряд авроров, в зале начался переполох. Малолетние преступники начали швыряться заклинаниями прямо посреди стеллажей, забитых хрупкими магическими шарами. Авроры и подоспевшие сотрудники отдела, естественно, не могли себе позволить такого безобразия. Героев старались поймать руками и обездвижить. Всех скрутили и заковали в наручники, кроме мисс Грингджер и нашего звездного мальчика. Они вдвоем толкнули один из стеллажей, и тот завалился на другие, разбивая пророчество и калеча попавших под завал детей и взрослых. В то время, пока часть взрослых магов пытались спасти раненых, наша парочка выскочила в соседний зал и начала швыряться в догоняющих авроров артефактами с открытых полок. Было уничтожено 17 хроноворотов и около 20 защитных линз для магических телескопов. Когда их скрутили, у мистера Поттера начался припадок. Всех пострадавших увезли в Мунго. Портрет изъяли, ведется расследование. Даже не дожидаясь результата, могу сказать, что мисс Грингджер сотрут память и заблокируют магию, предварительно выкачив все средства из ее родителей. Что будет с мистером Поттером, даже не могу предположить. Денег у него немного, только то, что есть в школьном сейфе, обычно это около 3000 галеонов. Наследство рода ему не грозит, лорд Поттер вряд ли будет платить за бастарда, тем более, что он сам работает в отделе тайн-консультантом по артефактам. Глядя на сомнительную заслугу Поттера в убиении темного лорда, возможно, магию ему не заблокируют, но в магическом мире он уже стал персоной нон-грата. Вот и все. Я так счастлив, что не имею к этому паршивцу никакого отношения, почти простонал Снейп. Спасибо вам, огромное человеческое спасибо, что однажды решили поучиться в Хогвартсе, мистер Белов. Я только похихикал в ответ и даже легонько похлопал наставника по плечу. Ни за что, мастер, ни за что. На этом мы и разошлись. День, воистину, был бесконечным. Уже падая в постель, я подумал, что основную канву истории исправить не удалось. Неубиваемый мальчик лезет в свою петлю, как танк на вражеские окопы. Кто я такой, чтобы мешать ему героически самоубиваться? Спустя неделю после экзаменов состоялся торжественный обед в честь окончания учебного года. Перед началом церемонии награждения выпускников слово взял директор школы. Уважаемые ученики и гости Хогвартса, прежде чем начать радостную часть нашего мероприятия, вынужден сделать объявление. По его молчаливому знаку в большой зал ввели членов ордена Дамблдора и построили перед учительским столом, лицом к залу. Директор продолжил свою речь. Данные ученики нарушили несколько законов школы и магической Британии. Им вменяется нападение на сокурсников и представителей министерства, сопротивление органам правопорядка в лице бойцов Аврората и ДМП, уничтожение ценнейших артефактов и грубейшие нарушения статута о секретности. В связи с этим, руководство школы и попечительский совет приняли решение об исключении данных учеников из нашего славного заведения.